Глава 60. Словеса взбунтовались. «Это несправедливо!» — закричал Хэмми. «Мы не согласны!» «Вы же обещали!» — пискнула книга. «Мало ли что я обещал. А делать-то буду то, что захочу!» — заявил мистер Спикер. «Что такое обещание? Слова и ничего больше. А я мистер Спикер. Говорит слова моя натура. И слова для меня ничего не значат. Или значит все, что я захочу, все, что придет мне в голову. Слова повинуются мне беспрекословно», — скаламбурил он. Голос его эхом раскатился по огромному залу, и веселые словеныши так и посыпались, так и запрыгали у него изо рта. Диба не успела оглянуться, как они окружили ее со всех сторон и крепко вцепились ей в одежду. Она совсем растерялась. «Что же теперь делать? А я думаю, это все неправда», — вдруг во весь голос заявила она. В зале воцарилось напряженное молчание. Все взоры обратились к ней. «Что такое?» — изумился мистер Спикер. «Дело в том», — продолжила Диба, — «что лично я так не считаю. Слова только делают вид, что повинуются нам во всякое время, когда мы захотим, а на самом деле это не так». Хэмми смотрел на нее с не меньшим недоумением, чем сам мистер Спикер. «О чем это ты?» — спросил наконец он. «Да, о чем это ты?» — как эхо повторил мистер Спикер. Диба помолчала немного, залюбовавшись словёнышем «это», похожим на живую паутину. «Слова далеко не всегда означают то, что мы хотим сказать», — объяснила она. «Причем это касается всех, кто их произносит без исключения. Даже вас, будь вы хоть трижды, мистер Спикер». В зале повисла напряженная тишина. Все, в том числе и толпа словёнышей, ждали, что она скажет дальше. Ну, например, идет по улице человек и вдруг слышит, как кто-то кричит: «Эй, парень!» Он оборачивается и видит, что кричали не ему, а совсем другому. Значит, слова «Эй, парень!» заставили обернуться не того, кого надо, то есть повели себя не так, как хотел тот, кто их прокричал. Или где-нибудь на вечеринке, скажем, видишь человека, одетого как-то совершенно дико, и говоришь ему: «Ну и прикид, умереть не встать!» А он думает, что ты над ним смеешься. Но ты ведь не хотел его обидеть. Или, например, скажешь про кого-нибудь «сумасшедший». Но это ведь вовсе не значит, что он сошел с ума. И ты так не считаешь. Напротив, ты им восхищаешься. Все словеныши не сводили с Дибы глаз и дрожали от возбуждения. Мистер Спикер вдруг побледнел, и его даже передернуло от отвращения. Видно было, что он очень недоволен. «Да и вообще», — невозмутимо продолжала между тем Диба, — «многие слова означают одно, но воспринимаются совсем по-другому. Скажешь что-нибудь, о тебя поймут совсем не так, а то и вовсе наоборот. Ну, например, я говорю про кого-нибудь: «Этот человек положительный». Я хотела сказать, что он хороший, а кто-нибудь услышит и подумает: «Понятно, зануда, значит». Ясно?» «Да», — пробормотал Хэмми, — «да-да». «Дело в том», — продолжала Диба, глядя прямо мистеру Спикеру в глаза, «что нам лишь кажется, будто слова полностью в нашей власти, будто мы сами решаем, что они должны означать. На самом-то деле все не так. Тут решает не только говорящий, но и все, кто его слушает. А это значит, что ты, может, и хотел бы повелевать ими, но не тут-то было. Они вообще никому не подвластны, а значит, свободны». «Это то все отвратительный вздор, полная и возмутительная чепуха», — залопотал мистер Спикер, изрыгая из себя одного за другим совершенно растерянных и обалдевших словенышей. Но Диба снова перебила его. «Можете сколько угодно воображать, что слова вам подчиняются, но на самом деле это совсем не так». «Все! Все, ни слова больше! Молчать! Ко мне, верные мои словеныши, взять ее и убрать с глаз моих подальше!» Но ни один из верных словенышей не сдвинулся с места. Все лишь глядели на Дибу вытаращенными глазами. Лицо мистера Спикера побагровело от ярости. «Вы что, не слышали, что я сказал?» — завизжал он. «Вот видите, даже ваши собственные слова не всегда делают то, «Что вы от них хотите?» — торжествующе сказала Диба. Впрочем, на мистера Спикера она уже не обращала внимания. Что-то странное появилось в поведении славянышей, и она не могла этого не заметить. «Убрать ее!» — снова завопил мистер Спикер. Вняв, наконец, этому приказу, славяныши, вцепившиеся в ее одежду, усилили свою хватку, но не все. Многие, наоборот, ослабили. Отдельной кучкой стояли славяныши, рожденные лондонским сленгом. Серебристый кузнечик, медвежонок-многоножка, шмель и еще один уродец, вылупивший свой единственный глаз на Дибу. Все они держались нерешительно и, похоже, не знали, что делать. — Ну, что вы стоите? — обратилась к ним Диба. — Сделайте так, чтобы он заткнулся. Вы что, всю жизнь собираетесь выполнять дурацкие приказания этого придурка? Четверо славенышей неуверенно повернули голову в сторону мистера Спикера. Потом неуверенно, постоянно подталкивая друг друга, двинулись к своему повелителю. Сначала их было только четверо, но очень скоро к ним примкнули и другие. Маленький четвероногий и четверорукий человечек, который, собственно, первым и схватил Дибу, встал во главе еще одной группы, и они тоже с угрожающим видом двинулись к мистеру Спикеру. Мистер Спикер побагровел, разинул рот, но от ярости не мог больше породить ни одного порядочного слова. Из глотки, а также из мегафонов его, неслись по тронному залу только какие-то визги и хрипы. Однако и он не остался без сторонников. Вокруг него организовалась другая группа славянышей, отчаянно приготовившихся его защищать. Вот оба отряда сошлись, и началась настоящая схватка. Но, к счастью, продолжалась она недолго. Мятежников, сначала бывших в меньшинстве, становилось все больше, и скоро они получили численное превосходство. Ряды верных своему хозяину славянышей были смяты, а те, кто только что крепко держал Дибу, бросили ее, и она почувствовала, что совсем свободна. «Стойте!» — закричал мистер Спикер, извергнув из себя последнего огромного славеныша, что-то вроде растерянной кляксы о трех ногах. Но толпа изменивших ему слов уже окружила его плотной толпой. Славеныши вцепились в него, облепили его тело с ног до головы. Он только беспомощно дергал своими слабенькими ручками-ножками, безуспешно пытаясь их с себя стряхнуть. Одно из этих созданий, нечто вроде шляпы с высокой тульей и обвисшими полями, вскарабкалось повыше, вытянуло щупальца и зажало ему рот. Все остальные крепко держали бывшего повелителя, не давая ему пошевелиться. Бедный мистер Спикер сжался на своем троне, пытаясь бороться, кричать, но, увы, кроме беспомощного мыка, ничего приличного из его рта не вылетало, и ему оставалось только бросать во все стороны свирепые взгляды. Увы, все старания его были тщетны. Его собственные слова, подумать только, взбунтовались и подняли против него мятеж. Оставшиеся верными были рассеяны. «Ну и что, по-твоему, они теперь станут делать?» — спросил Хэмми. «Не знаю», — устало ответила Диба. Светало. Славяныши, наконец, окончательно подавили сопротивление своего господина и творца и, успокоившись со всеми подобающими церемониями, проводили Дибу и ее товарищей в спальные помещения. Они принесли путешественникам изысканный ужин, сопровождая каждое свое действие глубокими и почтительными поклонами. Друзья выспались хорошенько и к вечеру проснулись свежие и бодрые. Диба была полна энергии и решимости продолжить свой поход. Провожал их эскорт суетливых славяншей, которые постоянно награждали друг друга тычками. Видно было, как они стараются, чтобы все было прилично и как следует, хотя и не во всем согласны между собой, что значит «прилично» и «как следует». Тем не менее, проводы получились торжественные и пышные. «Долго у них эта демократия не продлится», — скептически пробормотала книга. «Завтра же самых маленьких начнут затирать, а потом и вовсе задвинут». «Вы что, думаете, мистер Спикер не станет нашептывать себе новых славянышей? А уж он постарается наговорить таких, которые пойдут за него в огонь и в воду. Да и среди этих найдутся перевертыши, они только и ждут подходящего момента. «Господи, ты когда-нибудь перестанешь хныкать и жаловаться?» — оборвала ее Диба. «Ты посмотри, какой это жалкий мерзавец!» Она кивнула в сторону мистера Спикера, который все еще сидел на своем троне, опутанный по рукам и ногам и с огромным кляпом во рту. «Оставь им хотя бы надежду!» Отчаянно жестикулируя, славеныши дали Дибе понять, что хотят спросить, куда они направляются. «Так куда же мы идем?» — спросила Диба, поглаживая Кисляя. «Вон туда», — ответил Хэми, махнув рукой в ту сторону, откуда слышался уличный шум. «Нам надо разыскать здесь лес», — сказала Диба, — «а в лесу еще одну вещь, и как можно скорей. Послушайте-ка». Она посмотрела на славенышей, которые готовы были съесть ее глазами. Все они были, хотя и небольших размеров, но достаточно сильные и, видимо, очень любопытные. «Вообще-то я вот что хочу спросить. У кого есть желание отправиться с нами?» «Что?» — изумилась книга. «А почему бы и нет? Чем нас больше, тем лучше». Славеныши растерянно переглянулись, потом разом посмотрели на нее и переглянулись снова. И уже через несколько секунд большая часть, отчаянно жестикулируя и помогая себе мимикой и взглядами, что должно было, видимо, означать «благодарю вас» и «сожалею, что не смогу вас сопровождать», отошли назад и присоединились к остальным своим сородичам, не прекращающим молчаливые споры и пререкания друг с другом. Но трое все же остались. Они подошли и встали рядом с нашими странниками. Один из них был покрытый серебристым пухом кузнечик, другой — медвежонок с дополнительной парой лап, и третий — маленький многоглазый человечек с 8 конечностями, 4 руками и 4 ногами. Они робко и застенчиво смотрели на Дибу, и в глазах их светилась бесконечная преданность. «Отлично!» — сказала Диба. «Просто клево! Ну-ка, посмотрим, помню ли я, кто из вас кто!» «Так!» — она указала пальцем на медвежонка. «Ты Стёп!» Тот радостно кивнул и поднял 2 передние лапы, оставаясь стоять на 4. Диба поняла, что, будь у него рот, он бы улыбался до самых ушей. «А ты!» — она посмотрела на кузнечика. «Ты, значит, прикид!» Насекомое величиной с руку гордо распушило свою серебряную шубу. «А вот кто такой ты, боюсь, я не знаю», — обратилась Диба к 8-лапому человечку. «Тебя проговорили до того, как я попала сюда. Назови себя сам». Человечек принялся отчаянно жестикулировать, пытаясь показать, что за слово его породило. Диба смотрела на его красноречивые жесты и с сомнением качала головой. «Что? Что бы это могло быть? Керосин? Кисточка? Мишень?» Славенок только мотал безротой головой. «Смородина?» — вставил Хэми. «Очко?» «Нет», — жестами отвечал человечек. «Каламбур? Метр с кепкой?» — подхватила книга. «О, боже, это просто смешно. Так мы никогда не догадаемся. Подумайте, сколько слов в языке, и если перебирать каждое... Котелок!» — сказала Диба, наклонив голову на бок и сосредоточенно разглядывая славенка. Тот весело подпрыгнул на месте, закивал головой, вскинул все свои 4 руки вверх и закрутился от радости. Хэмми смотрел на Дибу, восхищенно открыв рот. — Как это ты догадалась? — изумленно спросила книга. — Сама не знаю, — ответила Диба, беспечно пожав плечами. «А вам разве не кажется, что он похож на котелок?» В свете заходящего нон-солнца друзья покинули дворец мистера Спикера и снова отправились в путь. Оставшиеся славеныши, обретя свободу, даже провожая их, продолжали непрерывно спорить и ссориться друг с другом. Пришли ли они, наконец, к согласию о дальнейшей судьбе своего повелителя и творца, нашим героям осталось неизвестно. Диба с книгой под мышкой, Хэмми и Кисляй, а вместе с ними их новые товарищи Котелок, Стёп и Прикид, покинули гостеприимные болтовильные земли и продолжили поиски таинственного леса, расположенного где-то в Нон-городе, в не менее таинственном доме.